Сандра Браун. Фантазия. Падение Адама. Перевод с английского. Москва. Вагриус. 1996 год. В первый раз все было просто великолепно. Мы занимались любовью в конюшне, где пахло сеном, пылью и лошадьми. Наши тела переплетались в жарких объятиях и лоснились от пота. Потом, когда все было кончено, и мы, умиротворенные, продолжали лежать, тесно прижавшись друг к другу, он ласково перебирал мои волосы, вытаскивая застрявшие в них сухие травинки, а я наслаждалась, глядя, как солнце, проникая сквозь щели в стене, играет бликами на его широкой волосатой груди. Это должно было случиться, но время выбрал он сам. Я как раз возвратилась в конюшню после обычной верховой прогулки на чистокровном скакуне моего отца, одном из тех, что не раз занимали на скачках призовые места. Старший конюх в этот момент стоял, прислонившись к стене конюшни. Стоило мне увидеть его, как сердце бешено заколотилось. Во дворе мы были одни. Я смерила его взглядом с присущим мне высокомерием, унаследованным от многих поколений аристократов. Он с дерзкой улыбкой неторопливо подошел ко мне и обхватил за талию, чтобы помочь слезть с лошади. Желая сбить с него спесь, я стала осторожно скользить вдоль его тела, пока не коснулась сапогами земли. Я видела, как потемнели его глаза, но рано праздновала победу. Вопреки всем условностям и приличиям, он все крепче прижимал меня к себе. Я глядела на него с нескрываемым желанием, само сознание, что он работает на отца, и ниже меня по своему общественному положению возбуждало, придавая нашим отношениям особую остроту, делая их еще более привлекательными. Я и мечтать не смела о близости с конюхом. Это было нечто вроде запретного плода. Вдобавок, он был ирландцем, диким и необузданным, как само Ирландское море. А я получила аристократическое воспитание, была обучена изысканным манерам, французскому и латыни. Конюх же едва изъяснялся по-английски и часто пускал в ход непристойные выражения, смысла которых я почти не понимала. Если верить слухам, то бутылка, попав ему в руки, редко доживала до вечера. Мне же лишь по особым случаям разрешалось выпить перед ужином глоток вишневого ликера. У меня были холеные руки, не то что у него, но обо всем этом я забыла, когда он буквально душил меня в своих объятиях. Он наклонился и поцеловал меня с таким видом, словно имел на это полное право, а не совершал преступления, как это расценили бы, застав нас врасплох. Его непокорные волосы коснулись моего лба, когда он прижался губами к моим губам. И хотя именно этого я и желала, что он, несомненно, прочел в моих глазах, его бесцеремонность привела меня в ярость. Я стала отталкивать его, сопротивлялась, уперевшись обеими руками в борта его кожаной куртки, но с самого начала была обречена на поражение. И не только потому, что он был сильнее меня, просто я сама этого страстно желала, кровь бурлила во мне, и я не так уж сильно стремилась высвободиться из его объятий, наслаждаясь тем, как его жадный язык прорывался сквозь губы и насиловал мой девственный рот. Вдруг я почувствовала, что теряю сознание. Задыхаясь и едва передвигая ноги от охватившей меня слабости, я покорно пошла за ним в глубину сумрачной конюшни. Неужели именно этого я так страстно желала, когда он обжигал меня своим взглядом на протяжении последних недель? Разве не я случайными прикосновениями и соблазнительными позами побудила его к этому? Еще немного, и передо мной раскрывается тайна. Да, мне страстно хотелось познать то, о чем шептались служанки, прикрыв рот руками. Сейчас он уже не позволил бы мне пойти на попятную. Он прижал меня к стойлу, и мы очутились по колено в свежескошенном сене, от которого шел изумительный сладкий запах. Здесь было тепло и царил полумрак. Пыль металась в лучах проникающего сквозь щели солнца, как и чувства, охватившие меня. Он осыпал меня страстными поцелуями, и теперь, прижатая к его бриджам в обтяжку, я поняла, как сильно он желает меня. Его могучее мускулистое тело, которым я так часто любовалась из спальни, раздвинув слегка занавески, слилось с моим с дерзкой настойчивостью. Ноги мои дрожали, когда он раздвинул их своими коленями, приподнял меня и посадил верхом на себя. Он с легкостью развязал белый шелковый шарф у меня на шее, размотал его и бросил прямо на сено. Перламутровые пуговицы на блузке не оказали ни малейшего сопротивления его жадным пальцам, послушно выскользнув из своих обрамленных вручную петель. У меня перехватило дыхание, когда он коснулся своими заскорузлыми от работы руками моей груди. Батистовый лифчик не поддавался, и конюх резким, нетерпеливым движением, сдернув его, стал тискать мои груди. Ошеломленная ранее неведомыми мне чувствами, пронизывающими все мое существо, я невольно прикрыла глаза, запрокинула голову и полностью подчинилась ему, когда его губы, сползая все ниже и ниже, покрывали жгучими поцелуями мое трепещущее тело. Я и вообразить не могла, что мужчина может довести женщину до экстаза губами, зубами и языком. Что это, грех? Разве в Священном Писании не говорится о том, что все мои ощущения — ничто иное, как плотское удовольствие? О, какое это мучение! Ужасное и в то же время сладкое! Его влажный язык ласкал мои соски, и они стали твердыми и упругими. Охваченная страстью, я изогнулась, подставляя ему грудь, и выкрикнула его имя. «Тише, любовь моя!» Голос его слегка дрожал. «Ты забыла об осторожности!» Его руки, не знавшие никаких приличий, скользнули под мою красную бархатную юбку для верховой езды и, запутавшись в складках нижней кружевной юбки, с трудом пробивались сквозь них, покуда не добрались до тела. Прерывистый шепот и ласковые слова звучали у меня в ушах, в то время как он ласкал меня с присущими ему ирландским темпераментом и нежностью, готовыми соперничать с его растущим нетерпением. Он приспустил бриджи. Я испугалась, увидев его мужское достоинство необъятных размеров. Он заметил мой испуг и постарался успокоить ласковыми словами. Его плоть была теплой, гладкой и твердой, когда он вошел в меня, заполнив всю до предела. Казалось, наши стоны способны разорвать царивший в конюшне полумрак. Наши тела слились. Я испытала ни с чем не сравнимое блаженство. Я впилась ногтями в его волосатую грудь, оставив на ней глубокие красные борозды. Он в исступлении целовал мои груди, с каждым новым толчком проникая все глубже и глубже, пока... Элизабет!» Сердитый голос сестры грубо вырвал Элизабет Берг из мира грез. В фокусе ее голубых глаз, которые в свое время кто-то банально назвал «васильковыми», обозначилась женщина. Она стояла в дверях магазина. Сдвинув брови, сестра смотрела на Элизабет осуждающе и одновременно с нежностью и сочувствием. Лайла была на 2 года моложе Элизабет. «Ты, я вижу, опять вся в этом», — сказала Лайла, качая головой и цокая языком. «В чем? Не морочь мне голову, Элизабет». Она поводила указательным пальцем перед носом сестры. «Ты снова грезила наяву и находилась, по крайней мере, в миллионы миль отсюда». «Вовсе нет. Я обдумывала заказ». Подкрепление своих слов Элизабет передвинула с места на место ворох бумаг на стеклянном прилавке. Захваченная врасплох, она покраснела, и ее щеки запылали еще сильнее. Она знала, что ее проницательную сестру не так легко провести. «Ты краснеешь? Если это было так хорошо, то почему бы тебе не поделиться со мной впечатлениями?» Лайла села верхом на один из обтянутых бархатом стульев, предназначенных для покупателей, положила руки на металлическую с кружевным узором спинку и вопросительно уставилась на сестру. «Ну, выкладывай, я вся внимание». «Ты опять за свое. Единственное, о чем я мечтаю, это работать на кассовом аппарате. Что скажешь об этих духах? Они немецкого производства». Элизабет толчком передвинула каталог на противоположную сторону прилавка. Лайла скользнула взглядом по рекламным картинкам. «Очень симпатичные. Симпатичные и дорогие. Как ты думаешь, найдут они своего покупателя? Все зависит от того, насколько покупатель грешен». Лайла весьма скептически относилась к супружеству. «Не каждый мужчина, — возразила Элизабет, — старается задобрить жену, если даже и провинился. Конечно, не каждый. Некоторые предпочитают делать подарки любовницам, — ответила Лайла, — не без иронии. Ты только посмотри на них». Она махнула в сторону застекленного эркера, сквозь который был виден элегантный вестибюль отеля Кейвена. Там кишмя кишел народ. Главным образом мужчины. Они либо выписывались из гостиницы, либо собирались зарегистрироваться. За редким исключением это были путешествующие бизнесмены. Все как один в костюмах из темной комвольной ткани различных оттенков, с кожаными атташе-кейсами и перекинутыми через руку плащами свободного покроя с поясом. Судя по их озабоченным лицам, они очень спешили. Торопятся домой к своим милым женушкам после недели развлечений на стороне, презрительно бросила Лайла. Она была феминисткой, но, по мнению старшей сестры, слишком далеко зашла в своей борьбе за равенство полов. Уверена, что почти все они вдали от домашнего очага заводили любовные интрижки. «Но ты должна быть довольна. Теперь их чувство вины будет способствовать процветанию твоего бизнеса, не так ли?» «Что за глупости? Бывают и счастливые браки. И то, что ты отрицательно относишься к замужеству, еще ничего не значит. Возможно, 1 на 1 000 000. Я верю, что мои клиенты покупают подарки женам, по которым соскучились и хотят скорее вернуться домой. Ты вообще веришь во всякие небылицы? Но спустись с неба на землю». Поддразнивая сестру, Лайла слегка дернула ее за прядь белокурых волос. «Вернись в реальный мир». «Но твой реальный мир, если тебя послушать, не самое приятное место для обитания». Элизабет оттолкнула руку Лайлы и принялась протирать витрину. «Просто я смотрю на него сквозь розовые очки». «Немного романтики никогда не помешает, возможно, но мне надоели все эти разговоры о любви, замужестве и прочих глупостях. А против секса я ничего не имею». «Я тоже», — сказала Элизабет. «И говори потише, а то нас могут услышать». Ну и что? Редко встретишь в наши дни человека, который не говорил бы о сексе. Тебе самой не тоскливо от такой жизни?» Она проигнорировала гневный взгляд Элизабет. «Секс, секс, секс! Видишь, меня не поразила молния и не проглотила акула от того, что я произнесла это слово. Я не превратилась в соляной столб. Я все еще здесь. А по мне уж лучше бы ушла», — проворчала Элизабет. Она знала, к чему клонит Лайла. С чего бы ни начался их разговор, заканчивался он одним и тем же — обсуждением ее интимной жизни, точнее, полного отсутствия таковой. Различия в характерах и мировоззрении сестер отражались и на их внешнем облике. Они поразительно походили друг на друга, обе белокурые, правда, у Элизабет волосы были помягче и попрямее, чем у сестры, а черты лица более тонкие. Но Лайла казалась более чувственной, обе голубоглазые, однако глаза Элизабет спокойные и безмятежные напоминали деревенский пруд, в то время как во взгляде Лайлы бушевала буря, как в Северной Атлантике. Элизабет чувствовала бы себя комфортно в одежде из гардероба викторианской леди. Лайла ратовала за авангардистскую моду. Элизабет была осторожной и старательной. Прежде чем что-либо предпринимать, она тщательно взвешивала все «за» и «против». Лайла же отличалась импульсивностью, напористостью, поэтому и позволяла себе так безапелляционно судить о личной жизни сестры. «Коль скоро ты работаешь в таком благодатном месте, почему бы тебе не подключиться к игре?» Элизабет сделала вид, будто не понимает, и спросила: «У тебя разве нет сегодня приема?» Лайла была физиотерапевтом. «Есть, только с половины пятого, и нечего увиливать от разговора. Когда кто-нибудь из этих мужчин...» — она указала на два одинаковых застекленных эркера по обе стороны от входа в магазин, — «попадется тебе на глаза, хватай его и держи покрепче. Что ты теряешь?» «Чувство собственного достоинства прежде всего», — ответила Элизабет жестко. «Я не похожа на тебя, Лайла. Для меня секс не игра, а любовь. Она налагает на человека определенные обязательства». Лайла закатила глаза, словно хотела сказать: «Ну, начинается проповедь. Впрочем, откуда тебе знать, ведь ты никогда не была влюблена». Лайла посерьезнела. «Ну ладно, а теперь послушай меня. Я знаю, ты любила Джона, но это... хрестоматийный случай, не более того. Студенческая любовь, бутылка содовой на двоих. И потом наши отношения были чертовски безупречны, даже противны. Но он мертв, Лиззи». Она назвала сестру уменьшительным Лиззи, а это означало, что они подошли в разговоре к самому главному. Лайла обошла прилавок, взяла Элизабет за руку и сжала ее в своих ладонях. «Вот уже 2 года, как его нет. Но не оставаться же тебе монашкой. Зачем жить затворницей?» «Какая же я затворница? Я содержу магазин. Ты же знаешь, как много времени это отнимает. Никто не может сказать, что я целыми днями сижу дома, оплакивая свою судьбу. Я постоянно на людях, зарабатываю на жизнь, содержу детей, занимаюсь их воспитанием, в курсе всех дел. А как насчет твоих личных дел? Ну, пришла ты с работы, уложила детей в постель. Что дальше? Что делает вдова Берг для самой себя?» К тому времени вдова Берг чувствует себя слишком усталой, чтобы думать о чем-либо, кроме отдыха и сна. В одиночестве. Элизабет вздохнула, и на лице ее отразилось страдание. До того надоел ей этот вечный спор. Но Лайла не обратила на это никакого внимания. «Сколько же можно тешить себя фантазиями?» «Это не фантазии. Лайла рассмеялась. «Мне лучше знать. Ты безмятежный романтик. Помню, как ты повязывала мне голову чайным полотенцем, воображая себя принцессой, которая ждет сказочного принца, а меня своей фрейлиной. И когда принц появлялся, ты бросала его в яму с огнедышащим драконом», — вставила Элизабет, смеясь, заставляя его бороться и доказывать, на что он способен. «Да, но когда дракон начинал одолевать принца, я приходила ему на помощь и спасала». «Вот в этом и состоит различие между нами. Я никогда не сомневалась, что сказочный принц справится с драконом. Ты сейчас ждешь принца, Лиззи. Мне не хотелось бы тебя огорчать, но, по последним данным, их просто не существует в природе». «Увы, это так», — произнесла Элизабет задумчиво. «Значит, надо забыть о принце и найти обыкновенного парня, который надевает и снимает штаны, как все нормальные люди, не через голову». Лайла озорно улыбнулась. Элизабет опять погрузилась в мечты. Он даже не снял штаны, был слишком нетерпелив, и это возбуждало. Сердце ее учащенно забилось. Она грезила наяву. «Нет, пора кончать с этими эротическими видениями. Какая-то глупость, но во всем виновата Лайла. Только и знает, что говорить о сексе. И от этого Элизабет чувствует себя обделенной». «Ну, в наше время не так просто найти мужчину», — возразила она. «Но я не собираюсь вешаться на шею любому, кто переступит этот порог. Ладно, давай тогда подумаем о ком-нибудь, кто ближе к дому». Лайла сдвинула брови. «Как насчет твоего соседа-холостяка?» Элизабет, которая протирала витрину, смоченной у индексом тряпкой, повернулась к сестре. «Какого еще соседа?» «Ну, того, что живет в доме рядом с твоим. Разве там много холостяков?» Лайла повысила голос. «Такой симпатичный, седовласый, широкоплечий». Элизабет с удвоенной силой принялась оттирать пятно на стекле. «Господин Рэндольф?» Лайла разразилась язвительным смехом. «Господин Рэндольф?» — передразнила она сестру звонким голосом нараспев. «Не изображай святую наивность. Уж ты наверняка положила на него глаз, признавайся». Элизабет убрала под прилавок пузырек со стеклоочистителем и тряпку, с досадой откинула со лба прядь волос. «Это единственный холостяк во всей округе. Тогда почему бы тебе не пригласить его как-нибудь на ужин? А почему бы тебе не заняться своими собственными делами? Или не выйти косить траву на лужайке перед домом в пляжном костюме, едва прикрывающем грудь? Прекрати, Лайла. Тем более, что лето кончилось, и время для солнечных ванн прошло, слишком холодно». Лайла подмигнула. «Зато твои соски от холода станут упругими. Считай, что я этого не слышала. Если это тебя шокирует, прибегни к какому-нибудь испытанному способу. Попроси его починить твой тостер. Он не сломан, так сломай его». Лайла встала со стула и посмотрела на сестру с явной досадой. «И во время встречи постарайся выглядеть беспомощной и растерянной. Ты бы не стала этого делать». «Черт возьми, разумеется, нет. Но давно известно, я — это не ты. Я никогда не была несчастной девицей из твоих грез наяву». Элизабет с трудом сдержалась, чтобы не дать волю гневу. «Странно, что ты подшучиваешь над моими фантазиями? Разве не ты предложила назвать мой магазин «Фантазии»?» «Я не подшучиваю. Фантазия — часть тебя самой, как и отпечатки твоих пальцев. Я не дала бы тебе тот автомобильный номер, если бы не была уверена, что он полностью соответствует твоему характеру». На прошлое Рождество Лайла подарила сестре номерной знак «Фанта-С». Элизабет была ошарашена, но Лайла предусмотрительно зарегистрировала этот странный знак как государственный номер для автомобиля, и Элизабет, безо всякой бюрократической волокиты и прочей глупости, связанных с изменением номера, ездила уже почти год с этим знаком. «Для меня этот номерной знак – вечная головная боль», призналась она сестре. «Могу поспорить, что всякий, кому он попадается на глаза, задается вопросом, в своем ли уме владелица машины». «Прекрасно», — рассмеялась Лайла. «Почему же ты не опустишь стекло и не расскажешь ему? Или еще того лучше не покажешь?» Лайла смеялась так заразительно, что Элизабет тоже не выдержала и стала хохотать вместе с ней. «Ты неисправима». «Это точно», — согласилась Лайла, как ни в чем не бывало. «Я знаю, ты искренне заботишься обо мне. Это правда. Тебе скоро 30, и мне не хочется, чтобы лет через 10 ты однажды проснулась и обнаружила себя в полном одиночестве. Даже детей твоих к тому времени не будет рядом с тобой. И тогда ты будешь рада хоть кому-нибудь оказаться нужной. Сказочный принц не придет, Лиззи, и не постучится в твою дверь, не заключит тебя в свои объятия. Придется взять инициативу в свои руки». Элизабет понимала, что сестра права, и отвела глаза. В этот момент она бросила взгляд на утреннюю газету, которую еще не успела прочесть. «Может, мне поохотиться за этим?» Она показала на фотографию мужчины на первой полосе. «Адам Кейвана», — прочитала Лайла. «Тот самый владелец гостиниц?» «Да». «Он будет здесь на этой неделе с инспекционной поездкой. Администрация гостиницы и все арендаторы находятся в состоянии повышенной готовности. Он неплохо выглядит», — деловито заметила Лайла. «Но имей в виду, он супербогатый, суперкрасивый и, скорее всего, суперпресыщенный мужчина. Международный плейбой. Так что Лиззи — это нечто из области фантастики». «На твоем месте я поискала бы себе партнера в постели более доступного». Элизабет состроила сестре рожицу. «Уходи-ка ты лучше, а то своим языком разгонишь всех моих клиентов». «Я и сама собиралась отвалить», — презрительно бросила Лайла. «Не то на прием опоздаю. Пока». Она помахала рукой и уже на выходе протиснулась между двумя мужчинами, которые посторонились, пропуская ее. Лайла подмигнула обоим. Мужчины задержались на пороге, бросив вслед ей оценивающий взгляд. Один приобрел изящный серебряный браслет для жены, как он сказал, но Элизабет не поверила, тут же поймав себя на том, что идет у Лайлы на поводу. Второй долго копался, пока, наконец, выбрал корзинку с шоколадом в розовом целлофане, обвязанную шелковой лентой с бантом в виде орхидеи. Пробивая чек, Элизабет отметила про себя, что мужчина очень даже ничего, особенно подбородок и руки. Общий вид портили пробор на прическе, непомерно длинные рукава пиджака и мешковатые брюки. «Боже мой!» — думала Элизабет, когда мужчина покинул магазин. «Неужели я попала под влияние Лайлы? Не допусти, Господи, чтобы это когда-нибудь случилось!» В тот вечер Элизабет больше всего нуждалась в тишине и покое, но, приехав домой, поняла, что может об этом только мечтать. Там творилось нечто невообразимое. Во дворе она увидела 8-летнюю Миган, 6-летнего Мэтта и их няню. Все трое были на грани истерики. Элизабет выключила двигатель, рывком открыла дверцу машины и побежала, что было сил, уверенная, что в доме пожар. «В чем дело? Что происходит? Никто не ранен!» «Бэйби!» — раздался вопль Миган. «Он на дереве! Мы звали его, звали, но он не может спуститься вниз». Я ничего не смогла сделать, мисс Берг. Как ни старалась, глухой голос госпожи Альдер с трудом прорвался сквозь плач и крики детей. «Он застрял там на дереве, а уже темнеет. Сними его оттуда, мам, пожалуйста!» Элизабет с облегчением вздохнула, когда поняла, что весь сыр-бор разгорелся из-за котенка, которого они недавно взяли. «Ничего страшного, главное, все живы-здоровы, никто не задохнулся от дыма, не истекает кровью или того хуже. В общем, нет никаких серьезных причин для всего этого бедлама с причитаниями, криками, слезами и воплями». «Сейчас же успокойтесь!» — крикнула Элизабет. И когда плач и вопли сменились всхлипываниями, уже не так громко продолжала. «Стоило ли поднимать шум из-за такого пустяка? Ну, он совсем маленький!» И так сильно испугался. «Послушай, как он плачет!» Нижняя губка у Мэтт снова задрожала. «Мы снимем бэйби с дерева», — пообещала мать. «А до темноты еще далеко. Миссис Альдер, если бы вы... Я охотно помогла бы вам, миссис Берг, но если сию минуту не уйду, то опоздаю на свою вечернюю работу, а мне еще нужно зайти домой». «Ох!» — Элизабет подняла глаза на застрявшего в ветвях котенка, который продолжал жалобно мяукать. «Тогда, миссис Альдер, вам лучше поторопиться, я сама сниму его оттуда. Я непременно помогла бы вам, если бы могла. Мне так не хочется оставлять вас, зная, что... Понимаю, не волнуйтесь, до завтра». Няня удалилась. Элизабет с сожалением посмотрела ей вслед. Пара лишних рук не помешала бы, пусть даже не молодых. Вдовство сопряжено с определенными лишениями, как психологического, так и общественного свойства. Но порой отсутствие в доме мужчины превращается просто в головную боль. В такие моменты, как этот, Элизабет не могла простить Джону, что он умер, и ей пришлось взять на себя обязанности главы семьи. Однако, как обычно в подобных ситуациях, Элизабет, стиснув зубы, сказала себе: «Ничего не поделаешь. Проклятый котенок не ученая канарейка и не слетит по команде с дерева». Втроем они стали обсуждать создавшуюся ситуацию. «Как ты собираешься это сделать, мам?» «Думаю, ничего не получится», — мрачно заметил Мэтт. «Обязательно получится», — заверила детей Элизабет нарочито бодрым голосом. «В свое время мы с Лайлой часто лазали по деревьям». «А тетя Лайла говорит, что ты была трусишкой». «Ну уж нет, ничего твоя тетя Лайла не знает». Элизабет решила при очередной встрече как следует выдать сестре. «Может, вызвать пожарную команду?» — предложил Мэтт. «Команду... дурак», — поправила брата Миган. Мать пропустила мимо ушей дурака и приказала сыну: «Сходи за стремянкой, она в гараже». Ей не хотелось выглядеть трусихой в глазах детей. Мальчик убежал, а Элизабет сказала: «Пойду переоденусь». «О, мама, прошу тебя, не уходи», — взмолилась Миган, ухватив Элизабет за рукав. «Видишь, бэйби стал спокойнее, и все потому, что ты здесь. А уйдешь, он опять начнет плакать. Я просто не могу этого выносить». «Правда, не могу». Глаза Миган наполнились слезами. Оставить эту мольбу без внимания было выше сил Элизабет. К тому же в этот момент подоспел со стремянкой Мэтт, пыхтящий как паровоз. «Она маленькая, мам». «Ничего, вполне сойдет», — сказала Элизабет, потирая руки. «Ну, я полезла». Она поставила стремянку под дерево, взобралась на самый верх и в результате оказалась всего в метре с небольшим над землей. Поднявшись на цыпочки, она с трудом дотянулась до нижней ветки, ухватилась за нее обеими руками и стала карабкаться вверх, пока не добралась до веток, между которыми можно было поставить ногу. Мэтт кричал и хлопал в ладоши от возбуждения. «О, мам, «Ты почти как Рэмбо!» «Благодарю!» — не без иронии откликнулась мать. Руки саднило от царапин. Лайла давно уже слезла бы с дерева вместе с котенком, а она никак не доберется до него. Эта мысль не давала Элизабет покоя. «А я вижу твою нижнюю юбку», — заметила Миган. «Извини, но тут ничего не поделаешь», — ответила Элизабет и остановилась, чтобы отдышаться, упираясь ногами в ветку. Но тут котенок снова замяукал, и так жалобно. «Скорее, мам!» «Я и так тороплюсь», — вспылила Элизабет, продираясь сквозь густую крону и стараясь не смотреть вниз, чтобы не кружилась голова. В конце концов, ей удалось добраться до котенка. Она стала успокаивать его ласковыми словами, осторожно взяла за брюшко и сняла с ветки. Спускаться вниз Бэйби оказалось гораздо сложнее. Благополучно добравшись до середины пути, она обратилась к детям. «Я сброшу Бэйби вниз, а вы ловите. Миган, ты готова?» «А это не опасно?» «Нет». «Готовы?» «Готовы», — ответила Миган не очень уверенно. Коря себя за бессердечность и избегая укоризненных взглядов детей, Элизабет выпустила Бэйби, и он, растопырив лапы, приземлился у ног Миган. Девочка попыталась взять котенка на руки, но он стремглав бросился на утек и промчался по зеленой лужайке возле забора между ног Теда Рэндольфа. Дети с пронзительными криками бросились за ним, не обращая внимания на истошные вопли матери. Элизабет уткнулась подбородком в ствол дерева и решила во что бы то ни стало довести этот фарс до логического конца. Она слышала, как дети наперебой объясняли холостяку из соседнего дома, что случилось с котенком. Их звонкие голоса далеко разносились в предвечерней тишине. Время от времени она слышала отдельные реплики господина Рэндольфа. «Что ты говоришь?» «Уверен, Бэйби перепугался. Конечно, Мэтт, это не твоя вина. Котята любят лазать по деревьям. А сейчас на дереве застряла наша мама». Элизабет застонала и, зажмурившись, молила Господа, чтобы холостяку надоела болтовня детей. Она представила себе, как он на прощание погладит их по головкам и направится к дому с полной сумкой продуктов, которую держал в руке. Но, открыв глаза, Элизабет разглядела сквозь ветви, что сумка покоится на копоте двигателя джипа «Чероки», а сам господин Рэндольф держит в своих огромных руках Бэйби. Тот свернулся клубочком, видимо, очень довольный оказываемым ему вниманием. «Так это ваша мама сняла котенка с дерева?» «Ага, а сама никак не слезет». «Мама!» — крикнул Мэтт с противоположной стороны двора. «Я думаю, ей самой не спуститься», — заметила Миган. Элизабет всегда гордилась интуицией, развитой не по годам дочери, но сейчас готова была ее придушить. «Я в порядке», — откликнулась Элизабет и, заторопившись, опустила ногу на следующую ветку. Лайла советовала ей предстать перед своим холостым соседом беспомощной и растерянной, но сейчас она выглядела просто по-идиотски. Элизабет видела, как Тед Рэндольф передал котенка Миган, но вдруг что-то отвлекло его внимание. Прищурившись, он смотрел вверх на дерево, пытаясь сквозь листву рассмотреть Элизабет. Все трое с Бэйби, надежно устроившимся на руках Миган, пересекли границу между лужайками обоих домов и направлялись прямо к дереву, где она сидела. «Разве умеют мамы лазать по деревьям?» — пренебрежительно бросил Мэтт. «Ты же сказал, что она почти как Рэмбо!» Вступилась Миган за мать. «Залезть-то она залезла, но сможет ли слезть?» Мэтт посмотрел на Теда снизу вверх и добавил с серьезным видом. «Вы же знаете, какие бывают мамы». «В следующий момент они уже подошли к дереву. «Миссис Берг?» «Привет, мистер Рэндволь! Как поживаете?» Она могла бы поспорить, что ему стоило больших трудов не расхохотаться. «Прекрасно! А вы как?» «Я тоже отлично», — ответила Элизабет, машинально откинув со лба прядь волос. Она вела себя так, словно они разговаривали через изгородь из розовых кустов, разделявших их владения. «Может быть, вам помочь?» «Благодарю вас, я сама справлюсь. Сожалею, что дети побеспокоили вас». «Рад быть полезным». Брови его сошлись на переносице. «Вы уверены, что сумеете обойтись без посторонней помощи?» Элизабет посмотрела вниз, и ей показалось, будто земля наклонилась под опасным углом. «Вполне уверена». Похоже, сосед сильно сомневался в этом. Помолчав немного, он заявил с решительным видом. «Хватайтесь за ту вот ветку!» «Нет, за другую, правой рукой. Так, хорошо. А теперь опускайте левую ногу. Вон туда». Его мужественный голос, напоминавший отдаленные раскаты грома, звучал дружелюбно. Ему почти удалось довести ее до подножья дерева, как вдруг раздался треск рвущейся материи. «Ах!» Элизабет уже достигла ближайшей к земле ветки и собиралась поставить ногу на стремянку, но зацепилась за сучок. «Что случилось?» — спросил Тед. «Это... о, мне кажется, я за что-то зацепилась. Каким образом?» «Нижней юбкой с кружевными оборками», — с готовностью проинформировал его Мэтт. «Там не одна. Не знаю только, зачем она их носит». «Мэтью», — Элизабет густо покраснела, — «наверняка сосед заметил. Единственная надежда, что он объяснит это напряжением, она никак не могла отцепить от сучка кружевную оборку». «Послушайте, давайте я...» Тед поднялся на стремянку. «Не надо, я сама. Нет, вы лучше держитесь обеими руками за ветку, а то еще и свалитесь». Элизабет, которой казалось, что земля все удаляется от нее, последовала его совету и изо всех сил сжимала обеими руками ветку, в то время как сосед-холостяк приподнял ее саржевую юбку и запустил пальцы в многочисленные кружева, пытаясь найти оборку, которая зацепилась за сук. Казалось, этому не будет конца. «Вот нашел-таки!» — воскликнул он, потрогав разорванную ткань. «Полагаю, это нетрудно починить». «Да, возможно», — ответила Элизабет, потянувшись к кружевной оборке, которую он держал одними пальцами. «Благодарю вас». Тед все еще стоял на стремянке, при этом их лица оказались почти на одном уровне. Никогда еще Элизабет не видела так близко своего соседа. Его поразительно голубых глаз, волос, еще не совсем седых, не ощущала запаха его одеколона, почему-то напоминавшего ей о верховой езде и сексе. Он теребил злополучную оборку, и от этого глаза у Элизабет вспыхнули огнем, а во рту пересохло. «Не стоит благодарности», — спокойно ответил Тед, продолжая смотреть ей в глаза. «Вы вся дрожите. Давайте я помогу вам спуститься». Он слез на землю, отодвинул стремянку, затем обхватил Элизабет за талию, почти сомкнув руки на ее спине. Сильные мужские руки. «Держитесь за мои плечи и наклонитесь вперед, а в остальном положитесь на меня». Элизабет, не раздумывая, повиновалась. Мягкая ткань его рубашки подействовала успокаивающе на саднищие ладони, когда Элизабет осторожно опустила их ему на плечи. Ее руки на его широких плечах казались совсем маленькими и очень женственными. Слегка сжав ее талию, Тед приподнял Элизабет, и она всей тяжестью рухнула на него, отчего он едва не потерял равновесие. Он еще крепче сжал ее тонкую талию и, держа Элизабет на руках, отошел на несколько шагов от дерева. У него была мощная, словно стальная грудь, как и все его тело. Рядом с ним Элизабет чувствовала себя такой хрупкой и слабой. Закружилась голова. Ерунда. Это от высоты. Но почему она не ощущает под ногами земли? Оказалось, что Тед все еще держит ее на руках. Потом он стал медленно опускать ее. И пока опускал, ее груди касались его могучего тела, а бедра на какой-то момент задержались на ширинке. Горячая волна захлестнула Элизабет. «Ну, все в порядке?» Она кивнула, хотя до порядка было далеко. Тед, наконец, отпустил ее талию. Элизабет отступила на шаг, и когда рискнула посмотреть ему в глаза, то увидела в них отражение женщины с пунцовыми от возбуждения щеками. Поняв, что это она сама, Элизабет содрогнулась. «Послушай, мам, что ты так странно смотришь?» Пронзительный голос Мэтта моментально вывел Элизабет из того состояния экстаза, в которое она погрузилась на миг. Женщина судорожно схватилась за горло, словно хотела удержать готовое выскочить сердце. «Ох, оказывается, лазать по деревьям — это так ужасно! Как там Бэйби?» «Уже лучше», — ответила Миган, ласково прижимая котенка к груди. «Слышишь, как он мурлычет?» Элизабет и самой хотела замурлыкать. Она часто напевала себе под нос, кровь бурлила. Она не переживала ничего подобного с тех пор, даже не могла вспомнить, когда в последний раз с ней было такое. Да, давно ее не касалась мужская рука. Элизабет старалась не встречаться взглядом с соседом, но когда посмотрела на него, не могла не заметить, как блестят в сгущающихся сумерках его проницательные голубые глаза из-под густых, все еще темных бровей. «Благодарю вас, мистер Рэндольф, за то, что помогли мне слезть с дерева», — промолвила Элизабет, проглотив комок в горле. Ее спаситель улыбнулся, показав ровные белые зубы. «Не стоит благодарности. Прошу вас, зовите меня Тедом». И снова Элизабет увидела в его глазах свое отражение. Растрепавшиеся волосы обрамляли лицо мелкими светлыми завитками. Блузка вся испачкалась, а на подбородке виднелось огромное грязное пятно. В общем, выглядела она ужасно и наверняка показалась мистеру Рэндольфу дурочкой. Теперь он не откажет себе в удовольствии позабавить приятелей пикантной историей о вдовушке, живущей по соседству. Как она зацепилась за сучок нижней юбкой, и что сказал по этому поводу Мэтт, ее сынишка. При этом он недвусмысленно улыбнется, мол, дальше начинается самое интересное, но о подробностях умолчит, демонстрируя собственную порядочность. «Ну, дети, поторапливайтесь», — приказала она тоном английской нянюшки. «Скоро стемнеет, пора домой. Мэтт, пожалуйста, отнеси стремянку в гараж». «Почему опять я?» — захныкал он. «Пусть Миган отнесет». «Я держу Бэйби», — запротестовала Миган. «Теперь моя очередь заботиться о нем. Думаешь, это только твой котенок?» «Это я попросила маму взять его. Да, но он общий. Больше мой». «Ага, он и твой, и мой. Правда, мам?» Элизабет всегда была готова решить подобный спор, и ей это легко удавалось. Но сейчас перепалка дочери и сына оказалась последней каплей, переполнявшей чашу терпения. «Хватит ссориться! Делайте, что велят!» Мало того, что ей пришлось лезть на дерево, так теперь еще эти негодники выставили себя в самом худшем свете перед соседом. «Подождите минутку!» — крикнул Тед. «Сейчас я вам кое-что покажу!» Все трое обернулись, как по команде. «Пойдемте в гараж!» — улыбнулся Тед, адресуя улыбку Элизабет. «Пусть дети посмотрят, что у меня там есть». «Щенята?» — спросила Миган с заговорщическим тоном. «Они уже появились на свет?» «Вчера ночью, целых 4. О, мам, можно нам на них посмотреть?» Элизабет не знала, что делать. Тед взял на себя роль миротворца, и женщина, разумеется, была благодарна ему за это. Но с какой стати он вмешивается в их семейную жизнь? И все же отказать детям подобном удовольствии Элизабет не могла. «Мама не может быть такой жестокой. Отнесите стремянку в гараж, а потом можете идти». Элизабет никогда не капитулировала безоговорочно. Мэтт схватил стремянку и поволок ее по земле. Невероятно, но Миган последовала за ним, чтобы подержать дверь. «Вы не возражаете?» Элизабет повернулась к Теду. «Конечно, нет. Они мне все уши прожужжали о вашем сеттере и будущих щенках. Только сейчас Элизабет заметила, что Тед высокий, выше ее на целую голову. Боюсь только, как бы они не потревожили мать. Пенни — самая послушная из всех собак, которые у меня когда-либо были. К тому же обожает ваших детей». Элизабет, скрестив руки, нервно обхватила себя за плечи. «Надеюсь, они не слишком досаждают вам. Ведь целыми днями торчат у вас во дворе. Сколько раз я их ругала. Не помогает. Но мне это совсем не мешает. Напротив, я с удовольствием наблюдаю за их играми. Интересно, есть ли у него дети? Если нет, то почему? А если есть, то живут ли они с его бывшей женой? Была ли у него вообще жена? Или, может быть, он тоже вдовец, как она?» Эти вопросы вертелись у Элизабет в голове, но она ни за что не решалась бы их задать. К тому же Мэтт и Миган уже бежали обратно, запыхавшиеся, с горящими глазами и пунцовыми от возбуждения щеками. «Я оставила Бэйби в доме, чтобы не напугал щенят», — доложила Миган. «Ну что дальше?» — сказал Тед, направляясь к стоящему поодаль гаражу. Все дома в этом жилом массиве были построены еще в 30-х годах. Лет 10 назад было модно скупать их и подновлять. И Джон с Элизабет, как и многие молодые семьи, поселились здесь. Дети бежали впереди, обгоняя друг друга между деревьями на просторных соседних участках земли. «Будьте осторожны», — напутствовала их мать, — «не трогайте щенят и сразу же возвращайтесь». «А вы разве не пойдете с нами?» — повернулся к ней Тед. «Я что, тоже должна идти?» — запинаясь, проговорила Элизабет. «То есть вы хотите, чтобы я тоже пошла?» «Конечно. Кто ж может устоять перед искушением поглядеть на новорожденных щенков? И какая женщина может устоять перед его взглядом?» — подумала Элизабет. Тед протянул ей руку, но она оставила этот жест без внимания, стараясь идти с ним в ногу и незаметно собирая в узел разметавшиеся пряди волос. Со стороны эта сцена могла показаться весьма странной. Элизабет не успела обуться и шла в одних чулках по влажной и холодной траве. Под ногами хрустели опавшие листья. На прошлой неделе был первый заморозок и начался листопад. Солнце стремительно уходило за горизонт. И на соседние участки уже легли темно-лиловые тени. С большим трудом Элизабет удалось найти тему для разговора. «Мне нравится, как вы покрасили наличники на окнах и дверях. Благодарю. На это ушла уйма времени. Да, их у вас великое множество. А я так не люблю красить. Хорошо еще, что вы купили дом уже после ремонта. Тед жил здесь полгода или около того. Элизабет точно не помнила. Иначе я не купил бы его». Они подошли к гаражу. Тед открыл заднюю дверь и отступил, пропуская остальных. Вся напрягшись, Элизабет протиснулась между ними и дверью и вошла внутрь. При этом ее юбка прилипла к его брюкам, словно не желая с ними расставаться, как набежавшие волны с песчаным берегом. В гараже царил полумрак, поскольку главная дверь, выходившая на улицу и к подъездной аллее, была закрыта. Помещение освещалось всего одной маломощной электрической лампочкой, висевшей над импровизированным ложем из старых одеял, которые соорудил Тед для собачьей семьи. Здесь пахло плесенью и мускусом. И Элизабет невольно вспомнила конюшню, плод собственной фантазии. Несмотря на запрет трогать щенков, потому что это может не понравиться матери, ребятишки опустились на колени и принялись их гладить и ласкать. Элизабет, опасаясь, как бы дети ненароком не придавили какого-нибудь щенка, снова напомнила им об осторожности. «Не волнуйтесь, все в порядке», — успокоил ее Тед, легонько взяв за локоть и приглашая пройти вперед. «Можно подержать одного, мам?» «Пожалуйста», — взмолилась Миган. «Не знаю», — неуверенно произнесла мать. Сеттер выглядел довольно миролюбиво, но суки бывают очень агрессивны, охраняя своих детенышей. «Вряд ли Пенни станет возражать, если, конечно, вы будете соблюдать осторожность», — вмешался Тед. Очень бережно ребятишки взяли в руки по одному комочку, охая и ахая от восторга. Элизабет сама не заметила, как последовало их примеру. Сосед оказался прав. Разве можно устоять перед таким искушением? «Да они просто прелесть, не правда ли?» — прошептала Элизабет, тоже опускаясь на колени, чтобы рассмотреть их поближе. Пенни наслаждалась всеобщим вниманием и не проявляла никаких признаков недовольства. «Хотите взять одного на руки?» Элизабет взглянула на Теда через ворох старых одеял. Он стоял на одном колене, облокотившись на другое полусогнутое. Падавший на него сбоку свет единственной лампочки, оставляя в тени часть лица, освещал лишь серебристые пряди волос. При одном взгляде на Теда можно было сказать, что это человек высоких моральных принципов. На его мужественном и красивом лице сохранились следы пережитого душевных и физических мук. Такой, как он, зря не полезет в драку, не сочтет для себя унизительным, когда ударят по одной щеке, подставит другую. Он способен к сопереживанию и не лишен чувственности. Об этом в первую очередь свидетельствовали его красиво очерченные губы. Единственное, что портило его лицо, это две глубокие вертикальные борозды на щеках, напоминавшие скобки. У Элизабет перехватило дыхание, пересохло во рту. Она лишь кивнула в ответ на его вопрос. Тед осторожно отнял от соска одного из щенят. Малыш жалобно запищал в знак протеста, что вызвало бурю веселья. Элизабет сложила руки корзиночкой, и Тед опустил в них теплый пушистый шарик. Элизабет приподняла щенка и легонько потерлась о него щекой. «Он такой! Это мальчик, не так ли?» Засмеявшись, Тед утвердительно кивнул. «Скорее всего, три мальчика и одна девочка». «Надо заглянуть под хвост», — сознанием дела заявил Мэтт, гордясь собственными познаниями в этом вопросе. «У мальчика должен быть пенис». «Какой ужас!» — воскликнула Миган и, подняв над головой щенка, заглянула ему под хвостик. Очень довольная, что у нее девочка, Миган с удвоенной нежностью продолжала гладить щенка.